Приложение. Донесение командира 501-го Рогожского стрелкового полка Пржесмыцкого с описанием боевых действий при штурме крепости Кронштадт 15-17 марта 1921 года. Не ранее 17 марта 1921 года. 15 марта полк был расположен в районе города Петергофа, в деревне Темяшкино, Сойкино, Ратули и Туюзи, и вел подготовительную работу к штурму крепости, то есть получал обмундирование, снаряжение, вооружение и продовольствие, а также велась политическая пропаганда к поднятию духа красноармейцев, которые в большинстве были политически неразвиты и не проходившие строя. С момента производства этой подготовительной работы почти стало уже ясно об нашем активном участии в предстоящей операции на Кронштадт. Настроение в полку значительно ухудшилось по той причине, что красноармейцы, будучи совершенно не обучены, и только что за неделю прибыли в полк. За время стоянки в резерве, находясь в самых тяжелых жизненных условиях, отсутствие обмундирования, дошедшее до того, что к моменту переброски части из Великих Луг, для того, чтобы пройти от места стоянки полка до станции железной дороги на расстоянии 12 верст, полк, ввиду отсутствия обуви, даже лаптей, пришлось погрузить на подводы и доставить на вокзал. Во время же производства подготовительной работы под Араненбаумом получены официальные сведения от разведки, посылаемой на Кронштадт, о том, что по льду много воды и большие проломы. Сведения подтверждались в официальных органах периодической печати и с приездом представителей 10-го съезда РКП, уполномоченных при комиссаре, сообщивших, что во время оперативного секретного совещания при штабе Южгруппы выяснилось, что вода на льду есть, а около Кронштадта от оттепели образовались провалы, в которых вода достигала глубины с человеческий рост. Считаясь с официальностью этих сведений, настроение не только красноармейцев, но и комсостава было подавлено. Сознавая необходимость операции, в то же время чувствуя невозможность условий ее выполнения, но, несмотря на это, комсостав и политсостав проявлял все время полную энергию в напряженной работе для приведения полка в надлежащий вид. Было роздано обмундирование и снаряжение красноармейцам, в то же время обучал их обращаться с винтовкой и стрельбе из нее. Несмотря на все принятые меры, все же 16 марта, около часу ночи, учебная школа, влитая на время операции во 2-й батальон, подняв весь батальон, вышла в полном вооружении и снаряжении из халуп на улицу в деревне, с намерением завоевать пулеметы и поднять весь полк. Благодаря стойкости начпулькома 2-го батальона, товарищ Чепчец, который им пулеметы не дал, и присутствию коммунистов-свердловцев и недостаточной организованности среди красноармейцев, удалось их развести по квартирам, и через несколько часов, ночью, когда они уснули, комбат-2, лично с комротами и комвзводами, разоружил батальон. После выделили из него 120 человек ненадлежащего элемента, батальон успокоился. Весь день 16 марта протекал в напряженной работе по подготовке полка в боеготовность. В 23 часа был получен оперативный приказ из штаб-рига 167, в котором полку приказано к 2 часам 30 минутам сосредоточиться в городе Араненбауме возле гидроавиационного парка и находиться в диф-резерве. По получении приказа было немедленно приступлено к его выполнению, были отданы приказания командирам батальонов и начкомам о прибытии на сборный пункт полка в деревне Темяшкино, и был издан приказ по полку, в котором информировалось положение Кронштадта и о штурме его, а также и задачи полка. 17 марта в 0 часов 30 минут полк выступил со сборного пункта из деревни Темяшкино на место сосредоточения походным порядком, куда и прибыли к 2 часам 30 минутам, где было получено словесное приказание от комбрига 167 начать движение на лед и продолжать таковое за 32-й бригадой. Но красноармейцы опять стали отказываться выступать на лед, но сразу же были приняты энергичные меры, полк привели к повиновению. И в 4 часа полк выступил с места сосредоточения и начал спускаться на лед у железнодорожной будки, что восточнее города Араненбаума, и шагов 200 северо-западнее перекрестка шоссе с железной дорогой. и начал движение по льду по направлению на прожектора Петропавловска, то есть на север. Выйдя на лед, когда воочию убедились, что воды нет и лед тверд, настроение переменилось, и полк уже бодро шагал в строю повзводно, причем вперед высылалась разведка для связи с спереди наступающими частями на фланге для охранения. Связь со штабригом держалась летучей почтой. Пройдя версты три от берега, полк остановился для приведения в порядок. Ввиду темноты, некоторые части потеряли направление, и через несколько минут опять начали движение, и с рассветом подошел на расстоянии 2 верст к Кронштадту, где должен был остановиться, ввиду того, что впереди наступающие части 499-го полка и 1-го Кронштадтского начали поспешный отход. Чтобы выяснить положение и не дать отступающим частям расстроить части полка, полк залег на льду, но в это время противник открыл артогонь, который не приносил никакого поражения, причем в это время выяснилось, что некоторые части уже ворвались в город, где стал завязываться уже уличный бой. Полк был немедленно двинут вперед рассыпным строем и на помощь. Подойдя на полверсты к городу, ринулся вперед с криками «Ура!» и ворвался в него. Ввиду сложившихся обстоятельств флангового обхода противником, впереди прошедших 2 цепей, несмотря на то, что полк шел в дивизионном резерве, он оказался 3-й цепью, сбивший противника и ворвавшийся в город. Но у стен Кронштадта противник открыл пулеметный огонь. Но полк продолжал быстрое движение к городу по направлению на Петроградскую пристань, во время которого было несколько человек ранено. В 8 часов 25 минут полк ворвался в город со стороны Петроградской пристани и вступил в уличный бой с засевшими по домам и подвалам противником, силы которого были неизвестны, а спустя несколько часов полк занял улицу Чеботаревскую, часть Петроградской и Власовскую, и стал вести бой с засевшим с пулеметом противником в минной школе, которому было предложено сдаться комиссарам полка, но те отказались, после чего по ним был открыт пулеметный и оружейный огонь. Но противник, в свою очередь, выдвинул пулемет на улицу и стал сильным огнем обстреливать части полка, причем среди красноармейцев получилось замешательство. Но в это время пулеметчик Соловьев выдвинул свой пулемет вперед и стал обстреливать в упор противника. В результате пулемет противника был сбит, но пулеметчик Соловьев был смертельно ранен в грудь и руку, который в непродолжительном времени и умер. Засевший по домам противник сильно сопротивлялся и отчаянно отстаивал каждый шаг, в результате чего уличный бой продолжался до темноты, с наступлением которой стал утихать. Причем полку было приказано занять сторожевое охранение на Петроградской, Чеботаревской и Власовской улицах и высылать разведки, что и было исполнено. За все время боя на улицах связь держалась непосредственно с начдивом сводной товарищем Дыбенко и начюж-группой, от которых и были получены приказания и указания. В 3 часа 18 марта было получено сообщение, что линкоры Петропавловск и Севастополь сдались, и город весь перешел в наши руки, который был занят соседними частями. В 10 часов 15 минут было получено приказание от комбрига 167 снять сторожевое охранение и сосредоточиться в северных артиллерийских казармах, где расположиться, куда в 12 часов 40 минут и прибыл и расположился, а к вечеру занял гарнизонный караул в городе. За время боя было в полку потерь, убитыми 3, ранеными 19 и пропавшими без вести 29 человек. Резолюция А. Сидякина заслуживает внимания. Центральный государственный архив ВМФ, подлинник.